Именно он широко популяризировал многие лекарства, предложенные Ибн Синой и в значительной степени вошедшие в практику при его участии. Знакомясь с каноном, удивляешься мудрости врача, жившего тысячу лет назад и предложившего многие лекарства, выдержавшие испытания в течение столетий и дошедшие до нас. В приложении книги второй канона помещен список примерно 150 лекарств, названных в ней и значащихся в первых 8 изданиях русской фармакопии. Профессор Карасик справедливо подчеркивает, что многие лекарства этого списка стали известны в средневековой Европе прямо или косвенно по сочинениям Ибн Сины. Карасик – канон врачебной науки и система лекарственной терапии в старой медицине. В книге «Канон врачебной науки», книга 2, Ташкент, 1956 год. Хирургические методы лечения также широко рекомендуются в каноне. Это представляется очень важным для правильной оценки клинических воззрений Ибн Сины, особенно если вспомнить как об отношении к оперативным методам лечения врачей того времени, так и об уровне развития современной Ибн Сины хирургии и анатомии. В X-XI веке хирургия не относилась к медицинским специальностям. Из современников Ибн Сины только один Абул-Касым 936-1013 годы уделял большое внимание хирургии. В основном его труде «Ат-Тасраф» описаны лечение переломов, литотомия, грыжесечение, ряд глазных операций. Многие сведения, приведенные в «Ат-Тасрафе», почерпнуты у Павла Игинского, считавшегося в этот период крупнейшим авторитетом в вопросах хирургии и акушерства. Анатомические исследования были немыслимы, поскольку религиозные предписания ислама запрещали не только вскрывать, но даже прикасаться к мертвому человеческому телу. Единственным источником анатомических сведений были труды древних, прежде всего Галена. Возможности хирургии, в частности применение хирургических методов в акушерстве, суживало и то, что в соответствии с требованиями ислама мусульманину запрещалось видеть обнаженную женщину. Операции у женщин могли производиться только женщинами. Вместе с тем, как утверждает Элгуд, врачи и хирурги были только мужчины. Нет ни одного указания на то, что на Востоке врачами были женщины. В вопросах анатомии Ибн Сина разделял многие заблуждения и предрассудки своих предшественников и современников. Его анатомические взгляды представляют собой причудливую смесь домыслов, фантастических предположений и правильных, точных анатомических описаний, верных наблюдений, делающих ему честь и нередко являющихся его приоритетом. Например, именно он, раньше, чем кто-нибудь другой, дал правильное описание глазных мышц. При этом, если источники анатомических ошибок Ибн Сины известны, то совершенно неизвестно, откуда им почерпнуты точные анатомические описания, не встречающиеся в текстах его предшественников и современников. Факты, свидетельствующие об анатомических знаниях Ибн Сины, почерпнутых им не из литературных источников, позволяет высказать предположение, что он, несмотря на запрет, скрывал трупы. Такое предположение представляется возможным, особенно если вспомнить вольнодумство Ибн Сины, его пренебрежительное отношение к догмам и условностям Корана. Известный американский историк медицины Гаррисон утверждает, что Ибн Сина задержал развитие хирургии, культивируя идею, что это низкое искусство и особая отрасль медицины, и заменил нож прижиганием. Эти упреки нельзя признать обоснованными. Во-первых, из того, что Ибн Сина в соответствии с воззрениями своего времени считал хирургию особой отраслью, не следует, что она была для него низким искусством. На его родине хирургов уважали так же, как и врачей. К ним не было того презрительного отношения, которое наблюдалось в Европе.